Глава четвертая. Заключительная. Вечером из Ленинграда вернулась мама. Увидела сломанный диван и сказала: «Но слава богу, теперь мебель поменяю. А то живем, как беженцы. Не дома, а караван-сарай». Она привезла в подарок Дюку альбом для марок, хотя Дюк вот уже год как марок не собирал. А мама, оказывается, не заметила. Она вообще последнее время стала невнимательна. И Дюк заподозрил, не завелся ли у нее какой-нибудь хмырь с несовременным лицом на 10 лет моложе или ровесник. В этом случае большая часть маминой любви перепадет ему, а Дюку останутся огрызки. И он заранее ненавидел этого хмыря и маму вместе с ним. Дюк ходил по квартире хмурый и подозрительный, как бизон в прериях. Но мама ничего не замечала. На нее навалилась куча хозяйственных дел. Она стирала белье, запускала в производство обед и носилась между ванной, кухней и телефоном, который победно звеняще призывал ее из внешнего мира. Мама спешила на зов, сильно топоча, вытирая на ходу руки, и Дюк всякий раз подозревал, что это звонит хмырь, и процесс кражи уже начался или может начаться каждую секунду. Наконец мама заметила его настроение и спросила: «Ты чего?» «Ничего, не выспался». Он улегся спать в 9:30, но заснуть не мог, потому что вдруг понял, он обречен. А Элиту засекут довольно скоро, может быть, даже в ЗАГСе, куда она предъявит фальшивый паспорт. Ей зададут несколько вопросов, на которые она, естественно, ответит, и Дюка посадят. В камеру придет Хренюк и скажет: «Я тебя предупреждал. Ты знал. Значит, ты совершил умышленную подделку документа, чем подорвал паспортную систему, которая является частью системы вообще. Значит, ты государственный преступник. Шпагу над ним, как над Чернышевским, конечно, не сломают, а просто пошлют в тюрьму вместе с ворами и взяточниками. Правда, можно и в тюрьме остаться человеком. Но поскольку Дюк Нуль — пустое место, то он и там не завоюет авторитета, и ему достанется самая тяжелая и унизительная работа. Например, чистить бочку картошки». Дюк услышал, как кто-то взвыл, а потом вдруг сообразил, что это его собственный вой. Взрывная волна страха выкинула его из постели, выбила из комнаты и кинула к маме. Мама уже засыпала. Дюк забился к ней под одеяло, стал выть потише, обвывая ее волосы и лицо. «Ну что ты, талисманчик мой!» Мама нежным, сильным движением отвела его волосы, стала целовать в теплый овечкин лобик. Уже большой, а совсем маленький. Он был действительно совсем маленьким для нее. Так же пугался и плакал, так же ел, слегка брезгливо складывая губы. От него так же пахло сеном и парным молоком, как от ягненка. «Ну что с тобой? Что? Что?» — спрашивала мама, плавясь от нежности. И Дюк понял, что нет и не будет никакого хмыря. Мама никогда не выйдет замуж, а он никогда не женится. Они всю жизнь будут вместе и не отдадут на сторону ни грамма любви. Мама грела губами его лицо. Ее любовь перетекала в Дюка, и он чувствовал себя защищенным, как зверек в норке возле теплого материнского живота. «Ну что?» — настаивала мама. «А ты никому не скажешь?» «Нет, никому». «Поклянись». «Клянусь? Чем?» «А я не знаю, чем клянуться». «Поклянись моим здоровьем», — предложил Дюк. «Еще чего?» — не согласилась мама. тогда я тебе ничего не расскажу». «Не говори», — согласилась мама, и это было обиднее всего. Он не ожидал такого хода с маминой стороны. Потребность рассказать распирала его изнутри, и он почувствовал, что лопнет, если не расскажет. Дюк полежал еще несколько секунд, потом стал рассказывать. С самого начала, с того классного часа до самого конца совершения государственного преступления. Но мама почему-то не испугалась. «Идиотка», — сказала она раздумчиво. «Кто?» — не понял Дюк. «Твоя Нина Георгиевна. Кто же еще? Кто это воспитывает унижением? Хочешь, я ей скажу?» «Что?» — испугался Дюк. «Что она идиотка». «Да ты что? У меня и так общий балл по аттестату будет 3,3. Куда я с ним поступлю?» «Хочешь, я тебя в другую школу переведу?» «Мама, я тебя умоляю. Если ты будешь грубо вмешиваться, я ничего не буду тебе рассказывать», — расстроился Дюк. «Хорошо», — пообещала мама. «Я не буду грубо вмешиваться». Дюк лежал в теплой и уютной темноте и думал о том, что другая школа — это другие друзья, другие враги. А он хотел, чтобы друзья и даже враги были прежними. Он к ним привык. Машу Астраханскую он сделал счастливой, Марию — стройной. Тете Зине выразил свой протест. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» — спросила мама. «В том, что ты живешь не своей жизнью. Ты ведь не талисман». «Неизвестно», — слабо возразил Дюк. «Известно, известно». Мама поцеловала его, как бы скрашивая развенчание нежностью. «Ты не талисман, а живешь как талисман. Значит, ты живешь не своей жизнью, поэтому ты воруешь, врешь и воешь». Дюк внимательно слушал и даже дышать старался потише. «Знаешь, почему я развелась с твоим отцом? Он хотел, чтобы я жила его жизнью. А я не могла. И ты не можешь». «А это хорошо или плохо?» — не понял Дюк. «Где-то я читала. Ни брату, ни жене, ни другу не давай власти над собой при жизни твоей. Да коли ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя ничем. Надо быть тем, кто ты есть. Самое главное в жизни — найти себя и полностью реализовать. А как я себя найду, если меня нет?» «Кто сказал?» «Нина Георгиевна. Она сказала, что я безинициативный». «Ну и что? Даже если так, не всем же быть лидерами. Есть лидеры, а есть ведомые. Жанна Д'Арк, например, вела войско, чтобы спасти Орлеан, а за ней шел солдат. И также боролся и погибал, когда надо было. Дело в том, куда они идут и с какой целью. Ты меня понял?» «Не очень», — сознался Дюк. «Будь порядочным человеком, будь мужчиной. И хватит с меня». «Почему с тебя?» — не понял Дюк. «Потому что ты моя реализация». «И это все?» «Нет», — сказала мама, — «не все». «А как ты себя реализовала?» «В любви». «Кому?» — насторожился Дюк. «Ко всему. Я даже этот стул люблю, на котором сижу. И кошку соседскую. Я никого не презираю. Не считаю хуже себя». Дюк перевел глаза на стул. В темноте он выглядел иначе, чем при свете, как бы обрел таинственный дополнительный смысл. «А без отца тебе лучше?» — спросил Дюк, проникая в мамину жизнь. Они впервые говорили об этом и так. Дюку всегда казалось, что мама — это его мама, и все. А оказывается, она еще и женщина, и отдельный человек со своей реализацией. Он хотел, чтобы я осуществляла его существо. была при нем. А может быть, не так плохо осуществлять другого человека, если он стоит того, предположил Дюк. Чехова, например. Нет, решительно сказала мама. Каждый человек неповторим, поэтому надо быть с собой и больше никем. Дай слово, что перестанешь талисманить. Даю слово, пообещал Дюк. Это талисманство — замкнутый порочный круг. Все, кого ты облагодетельствовал, придут к тебе завтра и снова станут в очередь. И если ты им откажешь, они же тебя и возненавидят, и будут помнить не то, что ты для них сделал, а то, что ты для них не сделал. Благодарность — аморфное чувство. Дюк представил себе, как к нему снова пришли. А Элита за новым ребенком в новой семье, тетя Зина за ковром, Виталька Резников за институтом, Маша за Виталькой, Кияшка захочет вернуть все, что когда-то раздарила. «Даю слово», — поклялся Дюк. «А теперь иди к себе и спи. И не бойся. Ничего с тобой не будет. А с Элитой? И с ней тоже ничего не случится. Просто будет жить не в своем возрасте, пока не устанет. Иди, а то я не высплюсь». Дюк побежал трусцой к себе в комнату, обгоняя холод, влез под одеяло, положил голову на подушку. И в эту же секунду устремился вверх по какой-то незнакомой лестнице, подпрыгнул, напружинился и полетел в прыжке. И знал, что если напружиниться изо всех сил, может лететь выше и дальше. Но не позволял себе этого, побаивался. Такое чувство бывает, наверное, у собаки, играющей с хозяином, когда она легко покусывает его руку, и у нее даже зубы чешутся. Так хочется хватить посильнее. Но нельзя. И Дюк, как собака, чувствует нетерпение. И вот не выдерживает, напрягается до того, что весь дрожит. И летит к небу, к розовым облакам. Счастье. Вот оно. И вдруг пугается. А как обратно? И в этот момент взвенел телефон. Дюк оторвал голову от подушки, обалдело посмотрел на телефон, переживая одновременно сон и явь и ощущение тревоги, звенящей вокруг телефона. Он снял трубку, хрипло отозвался. «Я слушаю». Там молчали. Но за молчанием чувствовалась не пустота, а человек. Кто это? А Элита? Милиционер? Маша Астраханская? Кому он понадобился? «Я слушаю», — окрепшим голосом потребовал Дюк. «Саша, это ты? Извини, пожалуйста, что я тебя разбудила». Дюк с величайшим недоумением узнал голос классной руководительницы Нины Георгиевны и представил себе ее лицо с часто и нервно мигающими глазами. «Мне только что позвонили из больницы и сказали, что мама плохо себя чувствует, и чтобы я пришла. Я очень боюсь». Дюк молчал. «Ты понимаешь, они так подготавливают родственников, когда больной умирает. Они ведь прямо не могут сказать. Это антигуманно». Волнение Нины Георгиевны перекинулось на Дюка, как пожар в лесу. «Я тебя очень прошу, сходи со мной в больницу, пожалуйста». «Сейчас?» — спросил Дюк. «Да, прямо сейчас. Я, конечно, понимаю, что ты должен спать, но...» «А какая больница?» — спросил Дюк. 62-я, это недалеко». «А как зовут вашу маму?» «Сидорова Анна Михайловна». «А зачем тебе?» «Перезвоните мне через 15 минут», — попросил Дюк. «Хорошо», — согласилась Нина Георгиевна убитым голосом. Дюк положил трубку, набрал 09. Там сразу отозвались, и слышимость была замечательная, поскольку линия не перегружена. Дюку дали телефон 62-й больницы. и в 62-й отозвались сейчас же, и чувствовалось, что больница рядом, потому что голос звучал совсем близко. «Рабочий день кончился», — сказал голос. «Звоните завтра с 10 утра». «Я не могу завтра!» — вскричал Дюк. «Мне надо сейчас! Я вас очень прошу!» «А ты кто?» — спросил голос. «Мальчик или девочка?» «Мальчик». «Как фамилия?» — спросил голос. «Моя? Да нет! При чем тут ты? Фамилия больного». «Про кого ты спрашиваешь?» «Сидорова Анна Михайловна». Голос куда-то канул. Дюк даже подумал, что телефон отключили. «Алло!» — крикнул он. «Не кричи!» — попросил голос. «Я ищу». «А вы мужчина или женщина?» — полюбопытствовал Дюк, потому что голос был низкий и мог принадлежать представителю того и другого пола. «Я старуха!» — сказал голос. И снова канул. Потом опять возник и спросил. «А она тебе кто? Бабушка?» «Не моя!» — уклончиво ответил Дюк. «Скончалась!» — не сразу сказал голос. Дюк был поражен словом «скончалась». Значит, была, была и кончилась. «Спасибо!» — прошептал он. Там вздохнули и положили трубку. И этот вздох как бы остался в его комнате. Дюк с ужасом всматривался в черное окно, как будто там могло возникнуть мертвое лицо. Он сидел без единой конкретной мысли. Существовал как бы на верхушке вздоха. Потом мысли стали просачиваться в его голову одна за другой. Первая мысль была та, что сейчас позвонит Нина Георгиевна, и надо что-то придумать и не ходить, потому что пойти с ней в больницу значит провалиться, порушить конструкцию талисмана, выстроенную такими усилиями. Нина Георгиевна увидит, что Дюк не просто нуль. Это было бы еще ничего. Нуль, в конце концов, нейтрален и никому не мешает. Она увидит, что он минус единица. Врун и самозванец с преступным потенциалом. И если он таков 15 лет, то что же выйдет из него дальше? И наверняка ближайшее классное собрание будет посвящено именно этой теме. Вторая мысль, следующая за первой и вытекающей из нее, была та, что если Дюк не пойдет с Ниной Георгиевной, то она пойдет одна, потому что сопровождать ее некому. Она жила со старой матерью и маленькой дочкой. Он представил, как она поплетется в ночи. Потом одна встретит это известие, и одна пойдет обратно. Как она будет возвращаться? Зазвенел телефон. Дюк снял трубку и сказал: «Я выхожу. Встретимся возле автобусной остановки». «А зачем?» — удивилась Нина Георгиевна. «Ведь автобусы же не ходят». «Для ориентиру», — объяснил Дюк. Он положил трубку и стал одеваться. Конечно, жаль было проваливаться после стольких трудов. Да и чем он мог ей помочь? Только тем, что быть рядом. Но ведь он мужчина, а это и есть его сущность. Замысел природы. Автобусы начинают ходить в 6 утра, а сейчас было 1:30. Дюк и Нина Георгиевна шли пешком и все время оборачивались, не покажется ли такси со светящимся зеленым огоньком. И такси действительно показалось, но уже возле самой больницы. Когда они уже подошли, и брать машину было бессмысленно. У Дюка всегда было в жизни именно так. Все, что он хотел получить, приходило к нему в конце концов. Но приходило поздно, когда ему это уже становилось не нужно. Так было с велосипедом. Так, наверное, будет с Машей Астраханской. Больница была выкрашена в белую краску, как больничный халат, и даже в темноте светилась белизной, и казалось, что возле нее начало светать. Где-то за стенами, может быть, в подвале, лежало мертвое тело. «Я вас здесь подожду», — сказал Дюк. Нина Георгиевна кивнула и пошла к широкой стеклянной двери, ведущей в стационар. обернулась, спросила: «Ты не уйдешь?» «Что вы?» — смутился Дюк, поражаясь беспомощности и детству взрослого человека. «Я никогда ее не понимала», — вдруг сказала Нина Георгиевна. «Не хотела понять». Она как бы переложила на Дюка немножко своего отчаяния, и он принял его. И поник. «Ну ладно», — сказала Нина Георгиевна, и пошла, неловко ступая. Дюк остался ждать. Перед больницей по другую сторону дороги был брошен островок леса. К островку примыкали шикарные кирпичные дома. Возле них много машин. И казалось, что в этих домах живут люди, которые не болеют, не умирают и не плачут. Чтобы достать мебель или пластинку, им не надо обзаводиться талисманом. Иди и покупай. Однако Дюк не завидовал им. У него было свойство натуры, как у мамы. Любить то, что мое. Моя шапка с кисточкой, моя страна, моя жизнь. И даже эта ночь тоже моя. За стационаром строился новый корпус. Стройка неприятна, хламно темнела, и казалось, что оттуда может прибежать крыса. Дюк мистически боялся этого зверя с низкой посадкой и голым бесстыжим хвостом. Он был убежден, что у крыс ни стыда, ни совести. А ум есть. Значит, крыса сознательно бесстыжая и бессовестная. Она сообразит, что Дюк один в ночи, взбежит по нему и выкусит кусок лица. Дюку стало зябко и захотелось громко позвать Нину Георгиевну. В этот момент отворилась стеклянная дверь, и Нина Георгиевна выбежала радостная. Дюк заметил, что такое случается с ним часто. Стоит ему о человеке подумать, внутренне позвать, и он появляется. Встречается на улице, либо звонит по телефону. Нина Георгиевна радостно обхватила Дюка и даже приподняла его. Потом поставила на место и сообщила, запыхавшись от чувств: «В понедельник можно забирать». «В каком виде?» — растерялся Дюк. «В удовлетворительном», — ответила Нина Георгиевна. И пошла по больничной дорожке. Дюк двинулся следом, недоумевая. Что же случилось? Может быть, Нине Георгиевне дали неправильную справку? Не захотели огорчать? А может быть, это ему по телефону неправильно сказали, что-нибудь перепутали или пошутили. Хотя вряд ли кто шутит такими вещами. А может быть, все правильно. Просто Ивановых в Москве 2000, а Сидоровых человек 300. И почему бы двум Сидоровым не оказаться в одной 62-й больнице? «А зачем вам звонили?» – перепроверил Дюк. «Мама потребовала. Заставила дежурную сестру», — недовольно сказала Нина Георгиевна. «Все-таки она эгоистка. Никогда не умела думать о других. А в старости и вовсе, как маленькая. Сейчас, когда миновала смерть, на сцену выступила сама жизнь с ее житейскими делами и житейскими претензиями. Обратная дорога показалась в 3 раза короче. Во-первых, они больше не оборачивались и шли только вперед в обнимку с большой удачей. Нина Георгиевна возвращалась обратно дочкой, а не сироткой. А Дюк в последний раз блестяще выиграл партию талисмана. Уходить надо непобежденным, как в спорте, в последний раз выиграть и уйти. Подошли к автобусной остановке, откуда начали свой путь, полный тревог. «Спасибо, Саша», — сказала Нина Георгиевна и посмотрела Дюку в глаза не как учитель ученику, а как равный равному. «Не за что», — смутился Дюк. «Есть за что», — серьезно возразила Нина Георгиевна. «Учить уроки, участвовать во внеклассной работе и хулиганить могут все. А быть талисманом, давать людям счастье — редкий дар. Я поставлю тебе по литературе 5 и поговорю с Львом Семеновичем. У меня с ним хорошие отношения. И он поговорит с Инессой Даниловной. Максимальный балл 5 мы тебе, конечно, не сделаем, но 4,7 можно натянуть. Это тоже неплохо. С 4,7 ты сумеешь поступить куда угодно, даже в МГУ. Да что вы, смутился Дюк, не надо. Надо, с убеждением сказала Нина Георгиевна. Людей надо беречь. А ты человек. Дюк не стал поддерживать это новое мнение и не стал против него возражать. И вдруг почувствовал, что хочет спать. И это желание оказалось сильнее всех других желаний. Голову тянуло к низу, как будто кто-то положил на затылок тяжелую ладонь. «Ну, до завтра», — попрощалась Нина Георгиевна. «Хотя уже завтра. Если проспишь, можешь прийти к 3 уроку», — разрешила она. И пошла от остановки к своему дому. А Дюк к своему... короткой дорогой, через садик. Садик смотрелся ночью совершенно иначе, как дальний родственник настоящего леса. И лавочка выглядела более самостоятельной, независимой от людей. Дюк сел на лавочку в привычной позе, лицом к небу. Темное небо с точечками звезд было похоже на перфокарту. А может, это и есть Господня перфокарта, и люди из поколения в поколение пытаются ее расшифровать. Хорошо было бы заложить ее в счетную машину и получить судьбу. Дюк всматривался в звездный шифр, стараясь прочитать свою судьбу. Но ничего нельзя знать наперед, и в этом спасение. Какой был бы ужас, если бы человек все знал о себе заранее. Кого полюбит, когда умрет. Знание убивает надежду. Если, например, точно знать день смерти, то всю оставшуюся жизнь только и будешь подсчитывать, сколько тебе осталось. И ничего существенного в жизни не сделаешь. Зачем что-то делать, если все равно такого-то и во столько-то ты умрешь? А если не знать, то, кажется, не окончишься никогда. Будешь вечно. И тогда есть смысл искать себя и найти, и полностью реализовать, осуществить свое существо. Мама спала. Дюк неслышно разделся, просочился в свою комнату. Расстеленная кровать манила. Но Дюк почему-то включил настольную лампу, сел за письменный стол. Раскрыл, что делать. Вспомнилось, как мама время от времени устраивала себе разгрузку. Садилась на диету и 3 подряд ела несоленый рис. И чтобы как-то протолкнуть эту еду, уговаривала себя. «А что? Очень вкусно. Вполне можно есть». Дюк давился с нами Веры Павловны и уговаривал себя. А что? Очень интересно. Но ему было неинтересно. Ему было скучно, как и раньше. Просто он не мог себе позволить брать 5 даром. Как говорил Сережка, на халяву. Даром он мог брать только 2.